«Это не так», — искренне сказала она. «Ты оказался более терпимым и понимающим, чем я смела надеяться». Рауль театрально развел руки и слегка поклонился. Затем его лицо снова стало серьезным, и он произнес: «У меня есть, как мне кажется, приемлемое решение для нас обоих. Выслушай меня внимательно», — попросил он. Полли выпрямилась в кресле и напряженно застыла. «Основное различие между нами в сложившейся ситуации состоит в том, что я сознательно шел на то, чтобы стать отцом, а ты не собиралась оставлять ребенка себе и принимать участие в его воспитании». Вынужденная признать его правоту, Полли нехотя кивнула. «Ты слишком молода, чтобы стать матерью-одиночкой. Я понимаю твою привязанность к ребенку, но если ты захочешь растить самостоятельно, то навсегда лишишься свободы, которую так ценят молодые женщины твоего возраста». Полли из-под лобья посмотрела на Рауля. «Я все понимаю, но вряд ли я буду жалеть о том, чем никогда не обладала. Но ты можешь стать свободной теперь. Ты сможешь вернуться в университет и получить степень», — приводил Рауль довод за доводом. «Если ты позволишь мне забрать моего ребенка в Венесуэлу, я гарантирую, что ты сможешь часто навещать его и будешь регулярно получать отчеты и фотографии. Я соглашусь на любые условия и выполню все твои просьбы. Мой ребенок будет знать, что ты его мать, но все это при одном условии. Я буду его единственным опекуном». «По-моему, каждый ребенок должен иметь двух родителей», — возразила Полли. «Двух. И желательно вместе». «Это невозможно. Меня вырастил отец, но не было дня, чтобы я не мечтала о маминой ласке. Мой ребенок будет мальчиком». «Какая разница? Я не могу представить себя отлученной от моего ребенка и хочу стать настоящей матерью». Полли очень тщательно подбирала слова, стремясь озвучить свои самые глубокие чувства и переживания. «Я очень сожалею, что осознала это слишком поздно и нарушила условия контракта. Моим единственным оправданием может служить незнание тех чувств, которые возникли во время беременности». «Теперь это все в прошлом, а мы должны определить наше будущее». Рауль откинул назад свою красивую голову и несколько секунд пристально изучал девушку. «Если я правильно тебя понял, ты хочешь стать хорошей матерью и быть рядом с ребенком. Значит, ты должна поехать в Венесуэлу». «Венесуэлу?» — воскликнула потрясенная Полли. «Я поселю тебя в отдельном доме. У тебя будет все, что душа пожелает, и ребенок в том числе». Полли часто-часто заморгала, затем потрясла головой, не в силах поверить тому, что слышит. «Я не могу!» «О, Боже! Будь разумна, Полли! Ты считаешь, что ребенку необходима мать, но ведь и отец ему нужен не меньше. Кроме того, этот ребенок унаследует все мое состояние», — напомнил Рауль. В его голосе звучали гордость и самодовольство. «Деньги — это еще не все, Рауль. Не надо делать поспешных выводов. Я говорю не только о деньгах как таковых, а об уровне и стиле жизни, о которых ты не имеешь ни малейшего представления», — иронично пояснил Рауль, глядя, как зарделись щеки девушки от столь унизительной демонстрации превосходства. «Кроме того, посмотри на ситуацию с другой стороны. Мой ребенок, венесуэлец, и должен знать свои корни, язык, обычаи, культуру. Если ты не захочешь переехать в Венесуэлу, как быть с этой проблемой? Я очень занятой человек и не смогу приезжать в Англию так часто, чтобы между мной и ребенком установились настоящие родственные взаимоотношения. Полли ясно представила свою жизнь в Венесуэле. Рауль, оплачивающий ее счета, бесконечная вереница трудноразличимых блондинок в его жизни и, наконец, женитьба Рауля на женщине своего круга, соответствующей ему по всем статьям. Неважно, что он чувствует и говорит о женитьбе сейчас. Полли была уверена, что рано или поздно он пересмотрит свое отношение к супружеству. Так или иначе, она всегда будет аутсайдером, не женой, не другом, а в глазах людей отставной любовницей, которую терпит из-за ребенка. Нет, она никогда не согласится занять унизительное место где-то на задворках его жизни. Значит, ей нужно посмотреть правде в глаза и принять единственно правильное решение.